Глава 20. Схватки в дворцовых стенах. Вскочив с кресла, я скомандовал друзьям: «За мной!» И вместе с ними выскочил из гостевой. В коридоре нас встретила эльфийка, уже успевшая надеть перевязь с метательными ножами, застегнуть пояс кинжалом и прихватить неслабые амулеты защиты. Прикинув вероятное местонахождение короля, я бросился по коридору, пытаясь обнаружить ауру Шерида магическим зрением. Но вскоре, во второй раз за этот день, обозвал себя идиотом, на сей раз мысленно, и достал из кармана монетку. Ответа на вызов долго не было, поэтому я решил, что король мой разговорник потерял или просто поленился таскать с собой. Но когда мы поднялись на второй этаж, из амулета послышался голос Шерида: «Алекс, нет времени объяснять, ты вместе с друзьями должен...» «Где вы находитесь?» – перебил я. «Второй этаж, правое крыло, недалеко от кабинета, в котором мы вчера беседовали». «Ну, хоть с этажом угадал», — подумал я, сворачивая в боковой коридор и пряча разговорник. Спустя десяток секунд впереди уже можно было рассмотреть две насыщенные ауры телохранителей короля. А вскоре наш дикий забег закончился у дверей одной из комнат, где находился король, судя по количеству аур вместе со всем своим семейством. Когда мы вошли... Маги окутались защитой и едва не выпустили боевые плетения нам навстречу, но увидев, что мы не собираемся нападать на короля, развеяли свои структуры. Я не стал тратить время на расшаркивание и спросил у Шерида: «В общих чертах, что случилось?» «Нападение на дворец. Большая группа при поддержке сильных магов сейчас пытается прорваться в районе западных ворот дворцовой стены. Охрана сдерживает их как может. Но, судя по их докладам, это ненадолго». Словно в подтверждение этих слов, за окном раздался еще один мощный взрыв, и послышались отдаленные крики. Да, демоны силу экономить не привыкли. Если уж бьют, то наверняка. «Вы планируете отправиться в безопасное место?» — уточнил я. «Пока нет. Зирах, мой начальник охраны, убежден, что успеет организовать оборону дворца и остановить нападающих. А потом подоспеют отряды из города и разобьют их окончательно». «Ну да, убежден он. Особенно после того, как сам же отослал неизвестное количество магов на помощь в пригород. Пока они вернутся во дворец, может пройти немало времени. Ведь плетениями перехода наверняка не все гвардейские маги способны воспользоваться. Сомневаюсь я, что фляга с нужным составом у них всегда под рукой. Ну а те, кто имеют такую возможность, тоже предпочтут добираться обычным способом, так как понимают, эта магическая структура отберет у них немало сил, а остатка на полноценный бой точно не хватит. Сколько ваших магов осталось во дворце и как много гвардейцев его охраняют?» «Магов 2, а гвардейцев всего 30, общим числом 70 бойцов», — не стал скрывать Шерид. Сформировав одну из поисковых структур, показанную кисой, я активировал ее, отметив, как отреагировали телохранители, стремительно закрыв короля щитом. Мое плетение, словно радар, быстро причесало всю округу, сообщив обо всех аурах, попадавшихся на его пути. Развеяв его, я зло сказал Шериду: «Поздравляю! Если самонадеянно допустить, что все ваши маги до сих пор живы, то у нападающих их 3 не меньше. Причем все они уже миновали стену. Большая их часть заходит с главного входа, а остальные окружают дворец. Такое количество обычных бойцов, осуществляющих поддержку, я сосчитать не в состоянии, но полагаю, 1-1.5. Одна из больших групп с магами сейчас занимается гвардейцами у казарм. Прочие рассредотачиваются по периметру. В общем, настоятельно рекомендую немедленно воспользоваться подземным ходом, пока не стало слишком поздно». Король задумался, решая, верить ли своему начальнику охраны или же прислушаться к моему совету. Я все острее чувствовал, что время, отпущенное нам на отход, утекает сквозь пальцы, и поторопил его. «Долгие размышления могут привести вас прямиком на тот свет. Или вы думаете, что маги из школы подоспеют вовремя?» Шерид смерил меня недовольным взглядом, как бы обвиняя в том, что я чересчур много знаю. А потом встал и решительно сказал родным: «Мы уходим». «Я считаю, не стоит так доверчиво относиться к словам принца Алекса», заявила королева, категорически не желая поднимать свою пятую точку с дивана. «Дворец надежно защищен, а помощь...» «Не спорь, Кашира, для всех нас будет лучше покинуть дворец», сказал король. Он кивнул телохранителям, которые сразу заняли свои места по бокам монарха и направился к двери. Больше возражений не последовало. Дети Шерида дисциплинированно потопали за главой семейства, а королева, понимая, что никто с ней припираться не собирается, как и силой стаскивать с дивана, окинула меня испепеляющим взглядом, но все же присоединилась к группе. Ну, мне ее взгляды были до лампочки, как, собственно, и она сама. У меня была лишь одна цель – спасти Шерида, так как на него у меня имелись большие планы. Ну и Дишара заодно, так как на него планы имелись у Лакрии, а прочие члены монаршего семейства были мне абсолютно безразличны. Так что если бы Кашира решила остаться, уговаривать ее я уж точно не стал бы. «Охраняйте тыл, я с Лакрой пойду впереди», — приказал я друзьям и вышел следом за королем. Как только вся наша группа очутилась в коридоре, дворец вздрогнул от взрыва, свидетельствующего о том, что нападавшие достигли главного входа. Рвануло где-то в той стороне. Все тут же ускорили шаг, что было весьма кстати. Поскольку расположение подземного хода я не знал даже приблизительно, то направление задавал Шерид, уверенно ведя всех к лестнице. Когда мы спускались на первый этаж, то увидели, что по коридору к нам бегут трое гвардейцев, маг и начальник охраны. Последний уже издали кричал: «Ваше Величество, вам нужно срочно покинуть дворец! У нападавших оказалось очень много магов. Мы не можем их остановить». Ага, дошло таки. Или он думал, что опытные маги пойдут на штурм, забыв спрятать свою ауру? Нет, они намеренно передвигались в окружении обычных бойцов, чтобы их было сложнее обнаружить. А начали действовать только когда достигли цели. Но почему начальник охраны не воспользовался разговорником, чтобы сообщить это? Наверняка хочет сам сопроводить короля к подземному ходу, а судя по тому, как мало бойцов он взял с собой, защитникам у главного входа сейчас приходится туго. «Согласен», — коротко сказал Шерид, и наш увеличившийся отряд направился куда-то в недра дворца. Теперь нас вел Зерох, рядом с которым шагал я, то и дело оглядываясь и следя, чтобы группа сильно не растягивалась, так как некоторые несознательные личности очень замедляли наше передвижение. Спустя метров 100 я заметил ауры 4 демонов, бежавших нам навстречу. Они не были магами, и я сразу подумал, что это местные гвардейцы. Демоны выскочили из-за поворота. Их форма была весьма похожа на гвардейскую, но без ленты нашивок. Прикинув, что в дикой спешке можно надеть и не такое, я на всякий случай уточнил у начальника охраны: «Это ваши бойцы?» Но тут два бегущих демона на ходу достали кинжалы и метнули их в нас. Понимая, что это может означать, я прыгнул вперед, взвинчивая свое восприятие, и весьма удачно перехватил клинки. Сформировав мощное боевое плетение, я толкнул его вперед и не прогадал. Никто из четверки не успел среагировать. Оно активировалось в центре группы, захватило и разорвало тела демонов, заляпав темно-красным стены коридора. Защитные амулеты маскировавшихся под гвардейцев нападавших хотя и сработали, но так ничего и не сумели сделать, ведь энергии я для своей структуры не пожалел. «Бегом!» — крикнул я остальным, понимая, что совершенно напрасно до этого момента старался держаться в рамках приличия. Да за это время можно было вполне добраться до подземного хода, но мы передвигались, как беременные черепахи, а все из-за королевы, которая не хотела спешить и пыталась сохранить достоинство, следуя рядом с дочерью с да нельзя величественным видом. Непонятно только, перед кем она так выпендривалась, но после моего крика старательно заработала ногами. Видимо, до нее наконец-то дошло, что в такой ситуации лучше засунуть всю гордость и высокомерие подальше, чтобы не окочуриться раньше времени. Миновав коридор с останками нападавших, мы свернули направо, следуя за Зерохом. На бегу я успел оглядеть трофейные клинки в ладонях и понял, что зря волновался. Никакой черной кромки у них не было. А перед следующим поворотом интуиция заставила меня затормозить, окутаться защитой и раскинуть руки, останавливая начальника охраны и Лакрию, бегущих позади меня. В следующий миг наполненная силой плетения врезалась в стену рядом с нами и разорвалось с оглушительным грохотом, разбрасывая осколки камня во все стороны. Нам они никакого вреда не причинили, так как амулеты эльфийки и Зероха сработали безукоризненно. А моему кокону такая ерунда была совсем не страшна. Выскочив из-за угла, я увидел одинокого демона без ауры, который формировал новое, более мощное плетение. Надеясь, что его следующая попытка окажется гораздо удачнее. Метнув в него оба клинка, я вынудил мага отвлечься от этой затеи и метнуться в сторону, как я и предполагал. Тот среагировал чисто инстинктивно, подумав, что мои клинки из черного металла, поэтому не стал даже тратить время на формирование защиты. Ну а я ударил простеньким плетением, которое создал момент броска прямо за его спиной. Оно мгновенно изломало фигуру демона и позволило мне развеять оставшуюся без контроля атакующую магическую структуру противника. Все-таки моя мимолетная догадка по поводу того, что боевых магов в Харашаре специально натаскивали на противостояние оружию из черного металла, оказалась абсолютно верной. Так же, как и в имперских академиях, одаренным в процессе обучения вбивали в голову определенные принципы действий, которые являлись наиболее верными, не заботясь о том, что однажды эти навыки могут сослужить плохую службу. Ведь этот демон наверняка заметил, что на мне еще есть защитный кокон, который не собирается разрушаться. Но я оставил ему для осознания этого факта слишком мало времени, сразу метнув клинки. Поэтому маг действовал согласно давно усвоенному правилу. «Видишь летящее в тебя черное оружие? Уклонись!» Это и позволило мне быстро справиться с противником. Не пожалев времени на создание нескольких лезвий, я добил умирающего мага и крикнул за угол. «Двигаемся дальше!» Возглавляемая Зерохом группа не заставила себя ждать. Но не успели мы пройти и двух десятков метров, как на нас выскочил еще один безаурный демон в сопровождении пары вояк. На этот раз я ждал их и успел атаковать первым, вынудив мага закрыться коконом. Мое плетение отразилось от него и залило участок коридора огнем, охватив троицу и заставив ее инстинктивно зажмуриться. Огонь вреда нападавшим не причинил. У воинов были хорошие амулеты, которые с ним справились, но позволил мне сформировать новое плетение, сумевшее нарушить защиту мага. Однако тот оказался опытным. Не дав мне времени воспользоваться лазейкой, запустил в меня свою магическую структуру, перед которой я был вынужден поставить щит. А в следующий миг в наш дуэльный поединок влез еще один участник, а вернее участница. Нож из черного металла промелькнул быстрее молнии и вонзился в сердце мага, разрушив по пути мой щит. Я едва успел выпустить обычный огненный шар, надеясь заставить вражеское плетение активироваться раньше, чем оно достигнет нас. Мой прием сработал. Магическая структура демона оказалась довольно простой, поэтому данного воздействия хватило, чтобы плетение распалось, а содержавшаяся в нем энергия высвободилась ослепительной вспышкой. Так как я находился к нему ближе всех, ударная волна отбросила меня прямо на одного из королевских телохранителей. Но зрения я не лишился, представляя последствия своего действия и успев зажмуриться. Дождавшись, пока буйство силы уляжется, я выпустил три мощных разрыва в оставшихся противников, избавляясь от них раз и навсегда, а потом поднялся с пола и рявкнул старательно моргающей эльфийке. «Лакрия, твою мать, пока ты в группе, не смей действовать без команды!» «Да если бы я не успел разрядить плетение мага еще на подлете, оно натворило бы немало дел, и, судя по его силе, не все защитные амулеты королевской семьи сумели бы с ним справиться. А Зерох со своими гвардейцами уж точно бы отправился в лучший мир. В общем, можно считать, повезло. Однако, если заглянуть с другой стороны, то не слишком. Ведь несмотря на то, что этому магу так и не удалось навредить Шериду, свою задачу он выполнил на отлично. Задержал нас еще на несколько драгоценных секунд. Думаю, именно ради этого все убитые мной демоны атаковали нас, прекрасно понимая, что не имеют шансов уцелеть». И если так пойдет и дальше, то основная группа настигнет нас раньше, чем мы доберемся до подземного хода. «Шевелите копытами!» — заорал я королю с семьей. «Если кто ослеп, хватайтесь за зрячего и бегом, бегом, бегом! Еще пара таких стычек, и можно будет забыть про отход». Никто не подумал возражать. Группа довольно слаженно побежала за мной и начальником охраны. Сообразив, что маги могут вычислять наше передвижение по аурам, я попытался накинуть на всех свое плетение маскировки, но здесь вышел облом. Защитные амулеты короля, его семьи и Зероха начали сопротивляться, видя в моей структуре угрозу. Видимо, были чересчур сложными и реагировали не только на воздействие, но и на любую магию, кроме простейших амулетов. Но излучение аур моих друзей, своей, троих простых гвардейцев и всех магов-демонов я все-таки смог скрыть. Правда, последним пришлось сперва объяснять, что я планирую сделать. Когда маскировка была активирована, я прямо на бегу ухитрился использовать плетение обнаружения, чтобы предотвратить новые неожиданности. Сработало оно хреново, но все же сообщило, что совсем рядом с нами находится еще двое магов, причем мы двигались прямо на них. Ускорив бег, я миновал изгиб коридора и своими глазами увидел парочку, даже не скрывавшую ауры. Заметив меня, они окутались защитой, но не стали формировать атакующие плетения. А в следующий момент начальник охраны завопил. «Это свои!» «Понял, не дурак», — сказал я и остановился, дожидаясь, пока подтянутся остальные. «Мы почти на месте», — сообщил мне Зерох и скомандовал парочке магов сопровождать нас. Пройдя еще метров пять, начальник охраны остановился у неприметной двери в стене коридора и сказал, снимая с шеи ключ на цепочке. «За этой дверью начинается лестница. Она ведет к подземному ходу из дворца». Я кивнул и активировал магический радар. Тот сообщил, что ни на лестнице, ни в самом ходе, который тянулся по подвалу и уходил в сторону дворцового сада, никого нет. Заодно я узнал, что скопление аур магов и обычных демонов все еще находится возле главного входа, но заметно уменьшилось в размерах. Похоже, защитникам все-таки удалось задержать нападавших, но долго так продолжаться не могло, ведь силы были далеко не равны. А королевской семье еще нужно было долго идти по ходу. Да и магам наверняка понадобится какое-то время для того, чтобы подготовить плетение перехода. Да, времени у нас было мало. Совсем скоро последних защитников сомнут, и маги отправятся в погоню. Сколько их уцелеет после свалки? Судя по тому, что я увидел, десятка два не меньше. Если они навалятся на нас всем скопом, вряд ли мы сможем их одолеть. Особенно, если там окажутся не местные среднячки, а элидийские магистры имперской школы. Поэтому нужно было срочно выиграть несколько минут на отступление. И я знал, как это можно сделать. Пока начальник охраны возился с замком, я оглядел запыхавшегося Шерида и его семью и обратился к телохранителям короля. «Переход организовать сможете?» «Конечно», — коротко ответил один из них. «Ладно, верю», — сказал я и повернулся к друзьям. «Хор, Киса, остаетесь за главных. Лакра, охраняешь Дишара, но действуешь только по команде Кисы, иначе можешь принести больше вреда, чем пользы». «А ты куда собрался?» — недоуменно спросила вампирша. «Постараюсь занять чем-нибудь интересным группу у главного входа», — пояснил я и ткнул пальцем в троицу хвостатых магов в гвардейской форме. «Вы пойдете со мной». Демоны с сомнением поглядели на уже открывшего дверь Зероха, но тот кивнул им и приказал. «Выполняйте!» «Алекс, я тебе помогу!» — решительно заявил Хор, но я отрезал. «Нет, я знаю, как будет лучше». Я побежал в обратном направлении, отметив, что демоны-маги последовали за мной. Как я и предполагал, ложные убеждения друга о моих способностях избавили его от всякого желания припираться, поэтому он только крикнул мне вдогонку. «Удачи!» Криво усмехнувшись, я подумал, что сейчас она мне точно пригодится, и ускорил бег. Демоны старались не отстать и держались чуть позади, давая мне возможность выбирать направление. Спросите, зачем я вообще взял их с собой? Так ведь я не безмозглый герой, и прекрасно понимаю, что в одиночку нападать на толпу бессмысленно, а вот с группой поддержки будет чуточку легче. Эти три мага хоть и среднего уровня, но пару ударов противника наверняка выдержат, так что послужат мне защитой, да и отвлекут на себя внимание». «Я не намереваюсь уничтожать всех нападающих поголовно. Мне нужно лишь задержать их на несколько минут. И вообще я геройствовать не собираюсь. Попробую создать видимость подхода сильного подкрепления к защитникам. Немного покрасуюсь на передовой и быстренько свалю, пока мне не навешали. Чтобы обеспечить внезапность, я решил зайти с тыла. Следуя своему опыту, пробежал извилистыми коридорами, встречая на пути испуганных слуг». А затем распахнул двери одного из залов и метнулся к окну. Снова использовав плетение обнаружения, я проверил, нет ли кого снаружи возле этого участка стены, и обнаружил сразу троих. Так как королевские гвардейцы вряд ли стали бы прятаться за кустами, я сформировал три мощные сети и швырнул их в фигуры, скрытые густой листвой. Несколько секунд потребовалось моим плетениям, чтобы схватить неизвестных, тоже оказавшихся демонами. Преодолеть сопротивление их защитных амулетов, а потом сжать свои объятия, разрезав тела на куски. Повернувшись к магам, я быстро обрисовал им свой план. Заходим с тыла, действую внезапно, наносим максимально возможный урон. Я иду первым, постараюсь пробраться незамеченным, а вы вступайте в схватку сразу, как только начнется заварушка. Понятно? Да, ответил один гвардеец, а два других лишь кивнули. Убедившись, что группа поддержки свою задачу уяснила, я выскочил из окна, развеяв при этом слабенькие амулеты и активировав сигналку в оконном проеме, которая, по идее, должна была сообщать охране о проникновении посторонних. Ну, судя по тому, что посторонние уже шляются по дворцу, как у себя дома, защитников не хватает, чтобы закрыть весь периметр. Но тогда какого черта нападавшие возятся у главного входа? Не проще ли было навалиться сразу со всех сторон, найти Шерида с семьей и кокнуть всех скопом? Так ведь нет, окружили дворец и словно ждут чего-то. Странно, если не сказать больше. До главного входа было еще метров 200. Их я преодолел, изменяя образ в сплетении маскировки и превратившись в невидимку. И увидел живописную картину. Да, битва здесь была жаркой. На ступенях валялись обломки кирпичей. Мертвые, изуродованные магией тела нападавших и защитников в гвардейской форме. Двери были сорваны с петель. Несколько колонн завалились и разбились на части. А в стене зиял огромный пролом. Не мешкая, я скользнул внутрь и увидел похожую картину, которая усугублялась слабо дымящимся ворсистым ковром, сорванными со стен полотнами в золотых рамах, большая часть которых пострадала от огня, и кровавыми пятнами на частично разрушенных стенах. Блин, и как еще потолок-то не рухнул? Похоже, я слегка опоздал. Нападавшие уже миновали холл и добивали последних защитников в коридоре, рядом с дверями, ведущими в зал для приемов. Их осталось довольно много, 30 с небольшим. Но, как я прекрасно видел, 2/3 не обладали магическими способностями и были обычными демонами. Зато дюжина оказалась магами, причем среди них насчитывалось всего 2 магистра и 4 сильных одаренных из Иледии, а все остальные являлись местными одаренными, среднячками, как и те, что сейчас следовали за мной. Определившись с тактикой, я метнулся вперед. Пока захватчики сосредоточились на нейтрализации последних 2 магов. Подхватив валявшийся под ногами клинок с черной кромкой и машинально отмечая, как разрушается моя маскировка, попытавшаяся скрыть меч в моей руке, я воспользовался ускорением и принялся уничтожать живую силу противника, которая благоразумно держалась позади, не желая вмешиваться в поединок магов. Я пробивался сквозь ряды демонов, срезая голову попадавшимся на пути, и одновременно, формируя мощные плетения над головами оставшихся, я стремился побыстрее добраться до магов, которые уже добили одного защитника, но пока не замечали неладного за своими спинами. Краешком сознания я еще успел отметить, что недооценил значение обычных воинов. Это доказывала увиденная сценка расправы с гвардейцем. Пока маги вынуждали того тратить все силы на защиту, 2 бойцов по команде метнули кинжалы, те пробили щиты, мощный кокон и вонзились в грудь гвардейца. Бойцы проделали это четко и слаженно, демонстрируя немалый опыт. Понятно, почему у обороняющихся не было шансов. Да, они не уступали ни в силе, ни в подготовке, но их было намного меньше, чем захватчиков. Наверное, именно поэтому нападавшие сосредоточили значительные силы у главного входа, чтобы не оставлять никого за спиной. Второй гвардеец, увидев гибель своего товарища, решился на самоубийственную атаку. Он влил все свои силы в плетение перед ним и толкнул его на противников. В следующий миг его кокон был разрушен, а тело разрезано на 10 частей. Но созданное демоном плетение все же пробило щиты нападавших и достигло одного из людей. Раздался знакомый взрыв, который смел защиту человека и отбросил его к стене, размазав по ней, будто тапка комара. Остальных задело ударной волной, но магам, благодаря коконам, частично погасившим ее, удалось устоять на ногах. И только тогда я достиг их и активировал все свои плетения. Пока мои структуры обволакивали воинов, борясь с их защитными амулетами, я успел снести клинком головы 3 демонам-магам, которые только-только начали поворачиваться на шум сзади. Видя, как магистры формируют атакующие плетения, я зарубил еще одного иледийца. Полоснул по шее демона, до которого смог дотянуться, и возвратным движением метнул клинок в одного из магистров. После этого я еще успел укрыться коконом и поставить мощный щит, а потом вышел из ускорения, так как уже задыхался, сильно выложившись за эти несколько секунд работы в запредельном темпе. Почти ничего не видя из-за цветных пятен в глазах, появившихся от недостатка кислорода, я набрал воздуха в грудь и крикнул, надеясь, что группа поддержки меня услышит. «Бей!» В следующее мгновение на мой щит пришелся слаженный удар оставшегося на ногах магистра и двух элидийцев, который развеял его за доли секунды, но я успел поставить еще два, наполнив их предельной для подобной структуры силой. Один из них последовал за первым, но последнему удалось сдержать натиск вырвавшейся энергии. И тогда я оценил новый расклад сил. Мои плетения уже расправились с десятком бойцов, семерых я зарубил по пути, а пятеро, похоже, оказались весьма сильными амулетами, поэтому не пострадали. Из магов живых осталось шестеро, но магистр, которому мой клинок пробил грудную клетку и повредил позвоночник, по крайней мере еще с минуту будет недееспособен. Если тройка гвардейцев правильно среагирует на приказ и покажет, что не зря я их с собой тащил, то можно даже рискнуть и попытаться завалить всех. Но в следующий миг я понял, что эта моя мысль была несколько преждевременной и отдавала неоправданным оптимизмом. Пятеро магов объединили усилия и начали расстреливать меня как защитников перед этим. Я не успевал ставить щиты, как их тут же разносили. Моя защита, которую я разрабатывал совместно с Фарадом, не выдерживала подобного натиска и поглощала все мое внимание, поэтому об ответе противникам думать не приходилось. А гвардейцы отчего-то медлили и не вступали в схватку. Тогда я плюнул на все и запустил разрывом стену зала, пробив в ней дыру. Разлетевшиеся камни попали под удар магистра, отчего тут же произошел сильный взрыв, породивший яркое пламя, охватившее мою фигуру. Но огонь мне нисколько не повредил. Гораздо хуже было то, что ударной волной меня отбросило далеко от пролома в стене, куда я планировал прыгнуть и скрыться с поля боя. Заново возводя щиты и с отчаянием глядя на то, как они рушатся под ударами магов, я недоумевал, где же мои помощники. Они уже давно должны были добежать и отвлечь на себя вражеских магов. Ответ пришел, откуда я не ожидал. Внезапно завопившая интуиция приказала мне рухнуть на колени, пропуская над головой кинжал, которому все же удалось задеть мой защитный кокон. Восстанавливая повреждения в его структуре, я повернул голову к недобитым воякам. Я обнаружил среди них двух прибывших со мной магов. Тех, кого мы встретили рядом с подземным ходом. Они не пытались навредить захватчикам и более того формировали атакующие плетения, которыми готовились приласкать меня. Вот теперь я понял, почему некоторые воины уцелели. Мои структуры, еще не успевшие уничтожить захватчиков, развеяли гвардейцы-предатели, работавшие на элидийцев. Они же по пути наверняка расправились с третьим магом, который остался верен королю и не ожидал такой подлости от своих коллег. Наверняка эта парочка намеренно поджидала нас у лестницы, предполагая, что почуявший запах жареного шерит бросится бежать из дворца. Однако все эти догадки, промелькнувшие в моем сознании, ничуть не улучшили мое положение. Успев отразить еще две структуры и развеять на подлете третью, я понял, что проигрываю бой. И попытался подняться, но в следующее мгновение новый кинжал вонзился мне в грудь, разрушая защитный кокон и позволяя плетению элидийского магистра разорвать мое тело. Умирать было очень больно. На краткий миг мое сознание отключилось, а когда я вновь почувствовал себя живым, то первым делом запустил свой насос на полную катушку. И вовремя! Две достигшие меня магические структуры развеялись, не успев активироваться. И передали всю свою силу мне. Энергия из валявшихся вокруг мертвых тел также потекла мощным потоком в мое тело. А я, пользуясь секундой ошеломления, вскочил на ноги, воспользовался ускорением и метнулся к магам, доставая из-за спины свои клинки. Демоны-элидиец, оказавшиеся ко мне ближе всех, умерли мгновенно, не успев даже сообразить, отчего на месте разорванного на клочки мага вдруг появился еще один. Еще одного элидийца пришлось метнуть клинком, так как он стоял слишком далеко, а вторым в этот же самый миг я снес пол черепушки живучему магистру, который уже успел выдернуть меч из своей груди. Последний, оставшийся в живых элидиец, успел отреагировать и запустить меня весьма нехорошим плетением огненной сети, но я разрубил ее клинком, не дав себя коснуться, а высвобожденная энергия не причинила мне ни малейшего вреда. За доли секунды впитавшись в тело, в следующее мгновение я протаранил своим телом щит магистра, развеявшийся от прикосновения, и прыгнул на мага, Он еще успел выпустить разрыв и огненный щит, направленные мне прямо в лицо, но эти плетения вместе с тремя структурами, сформированными предателями, были поглощены энергетическим насосом, в который я себя превратил. Больше Ледиец не сделал ничего, потому что я с огромной скоростью врезался в него всей своей массой. Этот удар дался мне нелегко, все-таки защитный кокон магистра развеялся не мгновенно, поэтому приложился я сильно, будто о каменную стенку, и в результате потерял ускорение. Но сила удара была немалой, поэтому на ногах магистр не устоял и повалился на пол вместе со мной. А спустя секунду структура его защиты лишилась всей своей силы, передав ее мне, и я смог беспрепятственно ударить его голову кулаком, а не мечом, так как планировал оставить гада в живых и хотел только лишить сознания. А черным клинком я отмахнулся от прилетевшего в спину незнакомого плетения, разрушая его структуру. С трудом поднявшись на ноги, я принялся утихомиривать свой насос, не позволявший мне формировать плетение. Гоняться за уцелевшими противниками у меня не было никакого желания, поэтому я решил добить их магией. Но сначала нужно было избавиться от тех, кто еще был способен мне навредить. Я метнул меч в демона, последнего мага из группы нападавших, пробив ему сердце. И только тогда остальные сообразили, что им стоит спасаться бегством. Но было уже поздно. Одному из предателей я запустил свой кинжал в затылок, а второй, увидев, как тело его коллеги рухнуло на пол прямо ему под ноги, решил еще немного посопротивляться и принялся швырять меня плетение. Мой насос остановить все еще не удавалось, поэтому щит я создать не мог, пришлось банально прыгать, пропуская магические структуры мимо себя. Благо, они были без блока наведения на цель. А когда демон сообразил наконец, что простые структуры меня не достигнут, и сформировал сеть, вбухав кучу силы, я уже был готов и выпустил ей навстречу свой щит, а сам быстро взломал защиту мага и поджарил его тело до хрустящей корочки. После этого мне осталось только добить уцелевших вояк, которые даже не успели добежать до развороченного входа. На этом схватка закончилась, позволив мне вздохнуть с облегчением. А ведь я почти ее проиграл, понадеявшись на тех, кому не следовало доверять. Но теперь будет мне хороший урок. Не стоит доверять свою спину первым встречным. Однако, даже несмотря на подобное головотяпство, я мог собой гордиться. Расправиться с дюжиной магов всего за пару минут и при этом уделать двух магистров. Расту, однако. Понятное дело, это получилось лишь в результате внезапности атаки. Благодаря моему умению точно метать клинки и быстро впитывать силу из окружающего пространства. Но не стоит забывать, что целых полминуты я один отражал атаки пятерых весьма неслабых магов. Нет, определенно занятия в академии повысили мой уровень раза так в 10. И сейчас Ризак наверняка бы порадовался успехом своего ученика. Повосхищавшись собой еще немного, я быстро вернулся с небес на землю, вспомнив о том, что несколько раз был на волосок от гибели. Если бы противников после первой атаки осталось чуть больше, то они очень быстро взломали бы мою защиту, как только добились бы хоть какой-то координации усилий. Если бы пауза между плетениями, разорвавшими мое тело одаренного, и теми, которые едва не коснулись моей истинной тушки, была чуть меньше, то я бы не успел среагировать и умер бы уже по-настоящему. Если бы достигшие меня плетения были сформированы элидийцами, а не демонами, и содержали бы чуть больше энергии, то они наверняка прикончили бы меня, успев активироваться, если бы магистр догадался запустить разрывом в стену рядом со мной, или даже в пол под ногами, то мне не удалось бы увернуться от камней. И таких «если бы» набирается еще немало. Вообще, реально оценивая схватку, можно с уверенностью сказать, что она была глупой, рискованной, толком не продуманной, но в итоге все равно закончилась в мою пользу. Большое спасибо Хору за своевременное пожелание. Подойдя к телу магистра, я увидел, что он начинает приходить в себя. Хотя удар оказался сильным, но аура заставляла тело регенерировать с потрясающей скоростью. Так как новая схватка с ним в мои планы не входила, я приподнял голову мага, а потом стукнул гада затылком о каменные плиты. Этого хватило, чтобы недруг вновь погрузился в пучины беспамятства, а я сформировал плетение обнаружения и пробежался им по округе. Рядом со мной никаких аур магов не наблюдалось, были обычные, но они, скорее всего, принадлежали дворцовым слугам. Значит, у меня было немного времени для осуществления задуманного. Да, когда я вернулся в свое истинное тело и расправился с половиной оставшихся магов, то сразу решил воспользоваться удобным моментом и захватить в плен магистра. Ведь мне нужны были знания, а этот иллидиец, судя по его почтенному возрасту, точно являлся выходцем из империи. А раз так, должен был окончить академию, чего мне уже наверняка не светит. И хотя данный магистр, вне всякого сомнения, являлся некромантом, я понимал, что в его голове спрятана информация по остальным дисциплинам, многие из которых я даже и не начинал изучать. Конечно, боевик или конструктор для меня был бы идеальным вариантом, но чего уж привередничать. Тем более, говоря откровенно, магистров этих специализаций в схватке один на один мне бы одолеть не удалось. Боевик просто задавил бы меня своим напором, а против конструктора моя защита не продержалась бы и 5 секунд. Так что мне еще крупно повезло, что попался именно некромант, который в свое время прошел только общий курс боевой подготовки. Сформировав плетение маскировки, чтобы не светить своей яркой аурой, способной привлечь нежелательное внимание, я пробормотал: «Ну-с, приступим!» И нагнулся над телом. Раскрыв глаза магистру, я принялся вглядываться в них, стремясь проникнуть в его разум и надеясь, что на нем не окажется знакомой блокировки. Но не успел я отделиться от своего тела и скользнуть в воображаемое пространство, наполненное знаниями, как ощутил удар, зародившийся где-то под землей и сотрясший весь дворец. Неужели в подземном ходе оказалась засада? Эта мысль успела пронестись в моем сознании, а в следующее мгновение я оказался на поле с черной землей, на котором росли странные растения, в основном темных или грязно-серых оттенков. На этом поле я был не один. Напротив меня стоял магистр. Он без промедления кинулся на непрошенного гостя. Его встретил жесткий удар в солнечное сплетение. Однако, вопреки моим ожиданиям, фигура хозяина знаний не собиралась расплываться и исчезать. По скривившемуся лицу мага было заметно, что удар доставил ему мало приятных ощущений. Но этим все и ограничилось. А не успел я подумать о том, что же теперь делать, как секундное ошеломление противника прошло. Он резко, без замаха, ткнул меня рукой в живот и пронзил мое тело, словно копьем. Ужасная боль затопила разум, лишая способности связно мыслить. Но я осознавал, что если сейчас не смогу с ней совладать, то просто умру. Поэтому невероятным усилием заставил себя извлечь из ножен на поясе кинжал, вспомнив опыт с разумом святоши, наполнить его силой и вонзить в бок мага. Этот удар принес небывалое облегчение. Магистр отпрянул, разрывая дистанцию, и выдернул свою руку из моего брюха. Я не стал рассматривать повреждения, которые он мне нанес, так как понимал, что это было всего лишь плодом моего подсознания. В действительности противник лишь попытался уничтожить мое я с помощью своей энергии. Но теперь настал мой черед. Помня о нереальности происходящего, я мгновенно переместился к зажимающему пострадавший бок магу и попытался нанести ему новый удар, но тот отреагировал быстро. Так и не дав себя коснуться, он внезапно очутился за моей спиной и попытался ударить сам. Я разорвал дистанцию и сделал новый подход, уже понимая, что против опыта не попрешь. Да, это вам не тупой кочевник, который даже не стал сопротивляться, когда я уничтожал его сознание. Этот магистр оказался крепким орешком. Сразу продемонстрировав мне, что изучал магию разума и прекрасно знает, что и как нужно делать. Когда догонялки, не позволявшие никому из нас нанести удар, ему наскучили, он использовал новый финт. В очередной раз, отдалившись на безопасное расстояние, он выпустил в меня нечто вроде копья, наполненного силой. Подчиняясь наитию, я сумел перехватить его и швырнул обратно. Такого магистр не ожидал. Копье угодило прямо ему в грудь и исчезло, оставив после себя немалых размеров дыру. Желая закрепить успех, я прыгнул к нему и постарался схватить противника, чтобы разорвать на части, выплеснув в него энергию. Но маг не позволил этого сделать, отскочив подальше от меня и выпустив десяток сверкающих стрел. Руководствуясь лишь интуицией, я сформировал из собственной энергии щит, на который и принял удар. Это оказалось совсем несложно. Достаточно было только задать форму выплескиваемой силе. Понимая, что поединок переходит на новый уровень, я попробовал создать копье, и у меня это получилось. Оно сразу направилось в мага, но тот гад уже сообразил, что я принял на вооружение его метод и держался подальше, поэтому успел закрыться сверкающим коконом силы. Когда мое копье от соприкосновения с защитой превратилось в бесформенную кляксу энергии, маг создал яркую сеть и швырнул в меня, но его творение сомкнулось в пустоте, а вскоре и я обзавелся сверкающей защитой, подобной той, что использовали церковники, не оформленной плетением, но очень мощной. Магистр решительно не желал находиться на одном месте, перемещаясь по своему полю и осыпая меня разной дрянью. Стрелы, дротики, веревки, стремящиеся меня опутать, клинки, сети и все прочее формировались из его силы и летели в меня. Я тоже в долгу не оставался и отвечал ударом на удар, копируя технику магистра. Не знаю, сколько продолжался наш поединок. Наверное, долго, так как мы перепробовали множество вариантов уничтожения соперника, но так и не смогли этого добиться. Некоторые удары достигали цели, пробивали защиту и порождали боль. Большинство перехватывалось еще на стадии нанесения, но ни один не причинял смертельного повреждения. Все наши раны почти мгновенно затягивались, а энергия магического резерва была практически бесконечной и позволяла нам предпринимать дальнейшие попытки. Если бы я был хоть немного знаком с магией разума, возможно, действовал бы куда эффективнее, но мне оставалось лишь копировать действия мага. Однако вскоре я осознал, что это тупик. Те небольшие сгустки силы, которыми мы осыпали друг друга, не приводили к победе, а использовать нечто на порядок мощнее мы попросту не могли. Магистр не желал повредить свой разум, понимая, что в случае ошибки может стать идиотом. Наверняка, находись мы у меня в голове, он бы попросту смел мое сознание потоком чистой энергии, а сейчас ему приходилось тщательно дозировать воздействие, стараясь, чтобы при этом удары не коснулись растений на поле. Я же пребывал в аналогичной ситуации и не хотел выжигать личность магистра своей силой, так как при этом точно лишился бы знаний, которые уже мысленно считал своими. Отражая атаки противника и постоянно перемещаясь, пытаясь подловить его и подкрасться поближе, я размышлял: ясен пень, здесь нужен другой подход. Обычной силой ничего не добиться. Но как же еще можно уничтожить сознание магистра? Сам он развеиваться точно не собирается. А на все мои удары реагирует, как я, уходит в глубокую оборону, не давая развить успех, и за пару секунд приходит в себя. Видимо, у мага довольно сильная воля, позволяющая ему успешно бороться с невыносимой болью. Стоп! Так вот же оно! Воля, главное в этом поединке. Именно она удерживает сознание от распада. Именно она позволяет оперировать силой. Именно она поможет мне победить. Осознав этот простой факт, я вспомнил свои опыты в состоянии полусна. Погрузился в это ощущение и начал действовать. Остановив направленные в меня удары магистра, я потянулся своей волей к его фигуре и обхватил его невидимым коконом. Тот почувствовал неладное и попробовал сопротивляться, но вызвал у меня лишь ощущение бьющейся в моем сачке бабочки. Не давая ему вырваться, я подтягивал сознание мага к себе, уверенный в том, что мне это удастся. Ведь я много раз тренировал волю, перекраивая полусон согласно своим фантазиям. Я закалял ее многочасовыми бдениями в библиотеке, когда только она могла бороться с усталостью моего разума. Я учил ее терпеть боль, я развивал ее и совершенствовал, и теперь она стала моим оружием в этом поединке. Маг еще не понял, что обречен. Он стремился выбраться из невидимых пут, пытался разрезать их своей энергией, но ничего не помогало. Я все так же подтаскивал его фигуру к себе, или же наоборот сам двигался к ней, кто знает. Когда нас разделяло всего пара метров, магистр решился на отчаянный шаг и направил в меня поток энергии, но я не стал его блокировать, я просто представил, что она является моей силой и впитал ее без остатка. Вот тогда магистр наконец-то осознал, что сейчас умрет, и испугался. Именно этот страх окончательно сломал его волю и лишил всех надежд на победу. Уже не чувствуя никакого противодействия, я преодолел последние метры и вонзил кисти в грудь мага, без труда пробив защиту. Магистр застонал от мучительной боли. Он корчился в тисках моей воли и попробовал вонзить в меня руку, как в начале поединка. Но сейчас этот фокус не удался, то ли мое сознание было надежно укрыто волей и не поддавалось воздействию, то ли боль не давала магу сосредоточиться на этом воздействии и тем самым нарушить целостность моего «я». Противник еще пытался наносить мне удары, но они были слабыми, почти неощутимыми, А спустя несколько секунд фигура магистра наконец-то начала терять очертания, расплываться. Невыносимая боль лишала мага способности мыслить и осознавать себя. Она убивала его вернее, чем сама сила. И тогда магистр запрокинул голову к небесам и завопил. Это было последнее, что он успел сделать перед смертью. Постепенно его дикий крик затих, а фигура окончательно потеряла форму и в конце концов растеклась передо мной темным облаком, которое быстро исчезло, не оставив после себя и следа. Можно было праздновать победу. Оглядевшись, я брезгливо отряхнул руки. Нет, я понимал, что на них ничего нет. Просто в тот момент, когда они были погружены в тело магистра, у меня родилось странное ощущение, что я сунул их во что-то мерзкое и липкое. И лишь избавившись от него, я позволил себе приняться за работу. И я аккуратно вырывал все растения с этого поля вместе с корешками, стараясь их не повредить, а затем переносил на свою полянку, границы которой основательно расширил волевым усилием, как в прошлый раз, где и высаживал. Знаний было много, поэтому пришлось повозиться. Но когда я закончил, основательно полив новые приобретения своей силой, то понял, что не прогадал. Эти трофеи стоили любого риска и были поистине бесценными. Наверняка в них найдутся ответы на все интересующие меня вопросы. И после этого мою разведывательную миссию можно будет считать официально завершенной, как, собственно, и мое ученичество. Вот с этими мыслями я и вернулся в свое тело.